Из одного дома вышла женщина в черном, с большой иконой в руках, перешла через дорогу, скрылась в другом. На груди и спине у нее были нарисованы такие же белые кресты, как на ставнях. По походке Костя узнал Серафиму. Перед тем, как скрыться, она обернулась, приподняла икону, точно благословила их троих — Костю, Демида и Казакова. Едва Серафима вошла в дом, как из него с новой силой понеслись вопли и стенания. «Теперь ничего, не промокнет», — сказал Демид, закончив перевязку. Гаврила тяжело встал. «Ну, сейчас остальные командиры подойдут. Что надумал, Демид? Жар ведь у меня, в постель бы». «Сейчас ляжешь», — глухо сказал Демид и, чуть откачнувшись назад, выдернул из кармана два револьвера и сразу из обоих выстрелил Казакову в спину. «Убрать!» Костя, без слов повинуясь, схватил труп Гаврилы и уволок в сарай. Из лесу выбежали один за другим еще два командира. Их фамилий Костя не знал. Демид стоял возле крыльца с револьверами в руках. Он не стал их даже прятать, замахал ими и закричал. «Скорее, скорее, черт бы вас побрал! Долго вас ждать! Живо ко мне!» Ничего не подозревая, командиры, дыша как загнанные лошади, подбежали к Меньшикову. Отдышаться они не успели. Демид вскинул обе руки и всадил в каждого по несколько пуль. Отер рукавом пот со лба, огляделся вокруг. Черт! Где же четвертый? Четвертого еще не было. Улица деревни стала вдруг заполняться народом. Из каждого дома выходили мужчины, женщины, дети. Все были в черных саванах, у всех на груди и на спине белели кресты, такие же, как у Серафимы. Все женщины и дети держали в руках иконы. Женщины побольше, дети поменьше. Каждая икона, кроме тех, которые несли дети, была обрамлена зачем-то соломенными жгутами. У мужчин в руках ничего не было. Они, задрав головы, прыгали на одном месте, словно хотели достать что-то с неба, выкрикивали какие-то слова. Женщины не то пели, не то подвывали, дети плакали. Потом, не переставая голосить и подвывать, не опуская рук, все двинулись вдоль улицы. Впереди прямая, строгая и торжественная шла Серафима. В руках у нее был огромный восьмиконечный крест, тоже обвитый, как иконы, пучками соломы, только вымазанный известью. «Четвертого, видно, без нас уложили», — сказал Демид, взбежав на крыльцо. «Айда за мной!» Костя боялся двинуться с места. «Пойду, влепит пулю, как Гавриле, как этим. Да иди же, чтоб тебя! Жить, что ли, надоело?» Через полчаса, а может, раньше, тут все равно красные будут. И Демид скрылся в сенцах. Это подействовало. Костя отчетливо ощутил вдруг свою обреченность. Понял, наконец, окончательно в эти секунды, что выхода нет. Хоть так помирать, хоть эдак. Поднялся и, ничего не видя, пошел вперед. Он медленно зашел на крыльцо, переступил порог в сенцы и тут остановился в темноте. «Стрелял бы скорее, черт!» — подумал он устало и безразлично. Но выстрела не последовало. Вместо этого кто-то схватил его, толкнул в избу. Здесь Костя осмотрелся и увидел, что Демид натягивает черный балахон. Несколько таких же валялось на полу. Посредине стояло ведро с известью, из ведра торчала белильная кисть. «Надевай», — приказал Демид, и вытащил кисть из ведра. Так как Костя медлил, Меньшиков закричал, выпучивая глаза: «Кому сказано, надевай!» Едва он накинул на себя саван, Демид провел ему мокрой кистью по груди крест.